Много есть, например, созерцание неба Скаларкинг. Провинившегося матроса связывают и поднимают к топу мачты, где ему предстоит провисеть целую ночь, или целый день, или день и ночь. Пластовисеть, не понял Сашка, в чем наказание? Там косеет, там залка, нет, посол, там не просто подвешивают, там сложно подвешивают. Каждую ногу отдельно, каждую руку отдельно. Проштрафившегося матроса особым способом связывают и подтягивают к верхушке мачты, оставляя висеть там с распростертыми руками и ногами в течение нескольких часов. У моряков это еще называется висеть как орел с расправленными крыльями. Париж, как орел над морем, ясна, еще есть, Сашка выдумки англичан поразился. Сразу видно, что культурная нация, не бьют человека, просто полетать предлагают. Уважуха, есть, видел как-то интересное наказание, буксировка называется. Провинившегося матроса сажают в привязанную на длинном канате к корме шлюпку из тех, что похуже, текущую, и чем больше дыр, тем лучше. А матросу для вычерпывания воды вручают железную кружку или поварской черпак. Пледумсики Васи-малики, но это все ерунда. Самый серьезный вид наказания – это провести сквозь строй. Это наказание само собой никак нельзя считать морским. И у нас в пехоте есть, просто на земле в ход идут ивовые прутья и шпицрутины, палки такие, а на кораблях – линьки. Линьки – веревки с узлами. Есть и самое частое наказание – это бичевание девятихвостой кошкой. Плеть такая специальная с рукояткой длиной в 1 фут и ремнями или веревками, на концах которых завязывают 1-2 узла. Событие 57. Не говори мне, что ты знаешь, лучше скажи, сколько ты прошел, Мухаммед. Капитан-лейтенант Вольфганг Эрих фон Кох, которого в Кронштадте, где он служил, все называли Владимиром Федоровичем, в очередной раз с холма на берегу небольшой горной реки Хоби осмотрел море, что простиралось за бухтой у городка Редуткали. Осмотрел и просто из-под руки, и потом подзорную трубу навел. Корабли были, в бухте стояло несколько. Один из Одессы пароходов фрегат, второй чуть поменьше из Севастополя прибыл. Было и неповоротливое турецкое крутобокое парусное судно, а вот корабля, которого он ждал, не было, и там дальше в море был парусник, но это явно не военный трехмачтовый фрегат, что-то с двумя мачтами и небольшое. Сегодня было 1 сентября, и на этот день был назначен приход в бухту у Редуткали того самого парусного фрегата, которым ему предстояло управлять, на котором нужно будет воевать на Дальнем Востоке с повелителями морей и британцами. Надо отдать должное его нанимателям неизвестным, все что обещали, они выполнили. Жену Эмму и дочерику уже через 3 дня в специальном большом дармезе отправили в Тулу, и даже для помощи им наняли женщину, знакомую с докторским искусством. Потом Эмма ему еженедельно писала письма из этого пульмонологического центра, хвалилась, как хорошо она устроилась в отдельной двухместной палате, восторгалась питанием и качеством лечения, целыми днями поит настоями и отварами, водит в специальную комнату, все стены которой сделаны из выпиленных в соленом озере кирпичиков соли. Там, пишет Эмма, так вольно дышится, соляной пещерой называется. Каждое письмо жены из Баскова вселяло в фон Коха уверенность, что он поступил правильно, заключив договор, предложенный ему Георгием Петровичем Ремезовым, бывшим коллежским асессором, а теперь, а черт его знает, где он сейчас служит или работает. В конторе, говорит, но в какой не называет. Хотя очень бы хотелось Владимиру Федоровичу узнать, что это за организация такая, и кто у них главный. Все поручения, которые ему Ремезов дал, капитан-лейтенант выполнил. Он взял бессрочный отпуск для поправки здоровья, с помощью этого огромного таинственного помощника сделать это оказалось просто и быстро. Дальше Владимир Федорович сходил в канцелярию их штаба и попросил списки только что демобилизованных матросов и тех, что в запас после 12 лет службы отправили. Выписал Кох около 100 фамилий и прошелся по знакомым сначала, потом по знакомым знакомых, офицерам, морякам, тем, которые с этими боцманами и матросами служили и в плавании ходили. Про характер разговаривал, про пристрастие к хлебному вину, про дисциплину и воинские умения. В результате 60 с лишним человек из этой сотни он вычеркнул. Выбирал специально в штабе тех, кто недалеко от Кронштадта и Санкт-Петербурга проживает, или тут остался после демобилизации. Объехал фон Кох всех оставшихся за 2 недели, и прямо в панику впал. Из 40 почти человек нашел он только 27, а из них удалось заманить большими деньгами послужить на корабле еще 5 лет только 7. Кох матросов и боцманов понимал. Многие сразу женились, дома построили и опять в эту каторгу на 5 лет лезть. Спасибо большое. Пришлось начинать все с самого начала. И заодно на непростую проблему пожаловался Владимир Федорович Георгию Петровичу Ремезову. Тот обещал поспособствовать. И ведь не обманул. Дал списки тех, кого демобилизуют в ближайшее время. И пообещал даже ускорить этот процесс, если матрос контракт подпишет. Так за 2 недели из 7 человек его отряд превратился в 25 матросов и унтер-офицеров. Ну, и сам, пройдясь со следующей сотней недавно демобилизованных матросов, опять после разговора с офицерами, чтобы Бузатеров и Пьянчук не набрать, удалось каху еще 9 человек завербовать. Ну, 36 человек для управления парусным фрегатом маловато. Но Владимир Федорович, помня, что артиллеристы уже есть, набирал только палубную команду и их хватит, чтобы дойти до Дублина, где ему обещают пополнение. В самый последний момент, чтобы цифра стала ровной и красивой, капитан-лейтенант заглянул на биржу по трудоустройству. Там нанимались в плавание матросы на купеческие или рыбацкие посудины. Да, не тот контингент, но 4 молодых и водкой не испорченных парней каху нанять удалось. С офицерами было и того хуже. Оставлять семью на 5 лет никто не желал, тем более, плавание и условия какие-то сомнительные. Удалось набрать 2 мичманов, недавно закончивших школу гардемаринов и семьей обзавестись не успевших. В их числе оказался и мичман Фролов, который и начал все это, рассказав ему о пульмонологическом центре под Тулой. Попался в его сети и лейтенант Стасов Валерий Валерьевич. Тот был в отпуске по болезни и как раз вернулся в Кронштадт. Ну и первым, с кем увиделся, был капитан-лейтенант фон Кох. Стасов похоронил жену и новорожденную дочь, только и был поблекший и повядший какой-то, сломили почти человека невзгоды. 5 лет, а что, самое то, как раз раны на сердце заживут, записывай меня, Владимир Федорович, если отпуск сможешь продлить. Последним приобретением стал капитан 2-го ранга фон Штольц. Он по ранению ушел в отставку год назад. Нет, не война была, орудие разорвало при стрельбе, и Генриху Фридриховичу оторвало кисть на левой руке. Теперь рана зажила, а имение пришлось продать, чтобы долги отдать. Куда податься, хоть ложись в гроб и помирай, а тут Кох с заманчивым предложением и обещанием гор золотых. Словом, впятером пока будут командовать на их несуществующем пока фрегате. Ремезов выписал всем подорожные на поправку здоровья на минеральных водах в Пятигорске и организовал, где возможно, переезд на почтовых лошадях. Больше месяца они добирались до редут Калли, прибыли, а корабля нет. И чего теперь делать? Кох вновь поднес трубу к глазу. Показалось или на самом деле с юга к ним шло 3-мачтовое судно. Событие 58-е. Никто не жаждет мести сильнее человека, который причинил тебе зло и был наказан за это. Дик Фрэнсис. Оказывается, в английском флоте сейчас есть градация преискурант на наказание матросов методом бичевания 9-хвостой кошкой. В общем, минимальное количество ударов – 10, максимальное – 48. За средний проступок назначают 32 удара. Странная какая-то система и не десятиричная. Ну, где британцы и где десятиричная система? У них и в 21 веке ее нет. Но она и не двенадцатиричная. Цифра 32, 32, явно не из нее. 10 матросам Саретузы назначили за оскорбление посла иностранной державы именно 32 удара плетью каждому. Да и черт бы с ними, но нет. Великого посла великого хана великого ханства Джунгария вежливо пригласили присутствовать при экзекуции. Если честно, то Сашка бы перестрелял палачей. Это было настолько ужасно, что его почти вывернуло, и черная пелена застила сознание, и только счет до 32 эту пелену с глаз убрал. А началось все вполне буднично. Место для вразумления выбрали у грот мачты. Вся команда Ретузы собиралась вокруг, нижние чины при этом стояли справа, отдельно от офицеров. Не прошло и пары минут, как первого осужденного приконвоировали 2 вооруженных матросов к мачте. Капитан Фредерик Паулерби огласил вид проступка. Обвиняемый матрос получил возможность сказать слово в свою защиту. Однако, стоя уже у грот мачты, вряд ли он мог рассчитывать на прощение. Потому пыхтел с опущенной головой и молчал. Не дождавшись стенания и завывания от матроса, капитан Ирби тишину нарушил, отдав приказ раздеться. Приговоренный сам обнажал верхнюю часть тела. Затем его 2 матроса поставили на квадратную деревянную раму. Такие решетки служат для закрывания люков, поверх них натягивают брезент. Ступни жертвы прочно привязали на поперечине решетки, а поднятые над головой руки пропустили сквозь петлю на тросе, свисавшим сверху, и выбрали затем те же два матроса в тугую. Распяли, одним словом. Это было сигналом боцману, по которому он начал полосовать спину матроса девятихвостой плетью. Майор Осборн шепнул Сашке, что если экзекутор из сострадания будет махать плетью недостаточно рьяно, ему определят такую же порцию. С обнаженной, исполосованной спины несчастного капала кровь уже после десятка ударов. И все это под дробь барабана происходило. После 10 ударов наступил полуминутный перерыв. Судовой врач подошел и пощупал пульс у замолчавшего после 7-го удара матроса. Врач кивнул. Снова раскатилась дробь барабана, и вновь 10 раз просвистела плеть, падая на иссеченную спину закованного. Кожа со спины клочьями нависла на поясницу. Находящийся все время рядом врач подал знак прекратить экзекуцию. Как объяснил Дархану Дандуку майор, это означало, однако, лишь отсрочку на несколько недель, после чего надлежало нанести недоданные удары, если, конечно, жертва к этому времени не умрет. И все это повторялось 10 раз. При этом только трое получили все 32 удара, остальным после излечения была положена различная добавка. С другой стороны, для Сашки и калмыков получился небольшой плюсик. Боцман Соловей со сломанной ключицей остался в госпитале на скале, также на Гибралтаре оставили всех 10 матросов с исполосованными спинами. И получается, что убивать нужно будет не 325 человек, а всего 314. Ну и второй плюсик, команда стала обтекать калмыков. Никому не хотелось больше познакомиться с девятихвостой. Зло затаили, ведь по мнению команды их товарищи наказали зря. Во всем виноваты проклятые азиаты, хоть теперь их и обходили стороной, зато взглядами прожигали насквозь. Во время экзекуции Сашка как-то бросил взгляд на офицеров, и вдруг встретился глазами с Черчиллем. Тот плотоядно улыбался, видимо, избиение матросов ему нравилось, а когда их взгляды пересеклись, то Кох прочел в глазах дедули будущего премьера желание, чтобы на месте матроса оказался проклятый азиат. Ух, аж мурашки по спине пробежали. Наследственность. Глава 23. Событие 59. Мы будем долго пытать тебя. Я скажу вам все, что захотите. Сначала пытки, а потом уже разговоры. 10 королевство, Пхе-10 Хакингдом. После эпичного футбольного инцидента адмирала сэра Джеймса Уитли Динсдандаса словно подменили. Когда по совету капитана Ирби Дархан Дандук пришел к нему на следующий день после прибытия в Гибралтар, попросить помощи плотниками для ускорения ремонта, мол, зима близко, то был послан, в прямом смысле этого слова, иди отсюда, посол, я сам знаю, что и в каком порядке ремонтировать корабли во вверенном мне флоте, не знаю, чего с тобой носится лорды из парламента, но мне лучше на глаза не попадайся, свободен, свободен, так свободен. Сашка опять пристал к Фредерику Паулю Ирби с математикой. Сколько, мол, плыть, а блин, идти до Батума от Гибралтара. А иди ты отсюда, посол, из-за тебя проблемы одни. Тут меня Дандаса вызывал и всеми чертями в аду пугал. Всю команду я и так бросил на ремонт. А теперь, после матча эпохального, в помощь к плотникам и матросам Аретузе адмирал выделил еще 10 плотников с самого порта и несколько нанятых испанцев. Дела сразу пошли веселей. Не быстро, но быстрее. Оказалось, что нужно заменить 3 доски в обшивке. Они частично расщепились в бурю. Ну и мачта, при падении, рея на соседние переломала, тоже нужно менять. Кроме плотников выделил главнокомандующий британским флотом в Средиземном море и 3 12-фунтовых орудия, взамен потерянных в бурю. В общем, не прошло и недели, как Аретуза, сверкая свежим деревом заплаток фальшборта и обшивки, покинула гостеприимную английскую колонию и взяла курс на восток. Следующей остановкой будет Мальта. Удивительно, но в море продолжающаяся жара почти не приносила неудобств. Ветерок довольно приличный всю ее уносил. Ветер дул прямо в корму, и Аретуза показывала свои максимальные 15 узлов. Летела просто на крыльях парусов над зеленью Средиземного моря. Чего, интересно, королеву Викторию не привезут сюда, чтобы она увидела, какого цвета море на самом деле. Зачем они заходят на Мальту, Сашка не понимал до самого последнего, пока при отчаливании на новенькой фок-мачте и гафеле не подняли турецкие красные флаги. Название Аретуза тоже завесили турецким флагом. Сашка все гадал, а как же они пройдут Дарданеллы и Босфор? Вроде как всем военным кораблям доступ в Черное море закрыт. Оказалось, все просто. Ну, там ведь турки, выходит. После войны с Египтом турецкие власти готовы закрыть глаза на такие мелкие шалости своих спасителей англичан. Что-то такое Кох и предполагал, когда планировал экспедицию. Только думал неправильно, ему казалось, что британцы войдут под видом русского корабля, а оказалось все проще. Как сказал вечером, после отплытия из Гранд-Харбора или Великой Гавани на Мальте, капитан Ирбитут им дали флаги и посадили на борт какого-то пашу, который регулирует все вопросы с прохождением Аретузой проливов. Тем не менее, предосторожности соблюдали, в пролив Дарданеллы вошли поздно вечером, почти в сумерках, встали на якорь, и как только стало хоть что-то видно, пошли к Босфору. Мимо Стамбула прошли с гордо развивающимся на мачте и гафеле турецким красным флагом и вскоре уже без всяких досмотров и стоянок вышли в Черное море. Сразу же взяли курс на юг к Синопу, где должны были принять на борт еще несколько турок, которые будут помогать джунгарцам в Батуми. Дархана Дандука, якобы волнующегося, а как там дальше, заверили, что лошади для транспортировки пушек и телег с ружьями и формой, а также и проводники до границ с Ираном его будут ждать прямо в Батуми. Из Синопа, где пополнили запасы воды, и на самом деле взяли на борт еще двух нарядно одетых турецких чиновников, вышли на рассвете 29 августа. Получается, что если ничего экстраординарного не случится, то к месту встречи они как раз могут подойти 1 сентября, в крайнем случае, 2. Сашка даже удивился, он, не зная ничего о море и скоростях сейчас в парусном флоте, так точно рассчитал время прибытия корабля, не иначе с небес за ним присматривают и помогают. Бомба, видел в какую каюту турок поселили, ее нужно захватить в первую очередь, нам нужно как-то еще выходить назад через Босфор и Дарданеллы, так что, турок брать живыми, и этих, которые в Синопе сели, тоже, они, сдается мне, ребята непростые, я что-то в разговоре их главного с капитаном уловил про Шамиля, возможно, они какие-нибудь явки знают или еще какую ценную информацию про бунтовщиков на Кавказе, я далековато стоял, а они вполголоса говорили, в общем, нужно турок постараться взять живыми, еще живым нужен капитан Ирби, черт его знает, а вдруг при прохождении пролива в том направлении нужно флаги поменять или какой сигнал на мачте вывесить, нужно будет его допросить, ну, и чтобы он в молчанку не играл, можете ему там палец в особо извращенной форме отрезать или ухо, в извращенной, захлопал глазами сотник, это как, откусить, КХМ, работает у тебя фантазия, перебор будет. Пилить долго, например, или кувалдой, жалко. Хороший мужик, вздохнул Бомба, это враг, умный и умелый враг. Нам великое небо за его истребление спасибо скажет. Великое небо, ну, Будда пусть. Это я в роль вошел. Вечером часов в 5 подходи вместе с десятниками в мою каюту, будем песни петь. Песни, Бомба, не тупи, обсудим план окончательный. Ну, а чтобы не заподозрили наглычевой песни попоем, не жалко. Событие 60-е. Бой пройдет в 2 удара. Сначала ударю я, а потом о землю ударишься ты. Бродяга Кэнсин Самурай Икс, Рурауни Киншин. Какой смысл идти в бой, приготовившись умереть? Я не хочу умирать, поэтому я выиграю. Рубаки, Слэйерс. Расцветали яблони и груши. Поплыли туманы над рекой. Песня переведена на калмыцкий и в школе ее учат. Есть уроки пения в Басково и Балаховском, как во всех порядочных школах в СССР. И в церковно-приходской есть, и в калмыцкой, и у гардемаринов, и у артиллеристов, суворовцев. При этом в детстве Кох уроки пения не любил. Казалось ему, что он весь такой взрослый, всякие дебильные песни под аккордеон, на котором играл учитель пения, должен петь. Стремно. Внедряя уроки музыки и пения сейчас, думал, что и в этом времени дети не захотят петь, а оказалось, что зря казалось. Во всех без исключения школах, что он наоткрывал в своих селах, у детей и маленьких и 15-летних любимый урок – музыка. Приходилось только жалеть, что мало помнил песен из будущего. Правда, как потом оказалось, решаемая проблема. Все же у него учителями работают и Пушкин, и Лермонтов, и Глинка. Пописывает, пусть и из Петербурга Вейльгоский Михаил Юрьевич. Глинка, изучив все, что вспомнил Кох, сейчас выдает вполне приличные песни, даже отдаленно Соловья Алябьева не напоминающие. Так, ребята, закончили. Поработали на публику и довольно. Теперь по операции. А как назовем, Александр Сергеевич? Привыкли все, что Сашка чудные названия операциям выдумывает. Бомба оглядел десятников. У вас есть предложение. Умножение на 0. Просипел Бурул. Александр Сергеевич. Сотник снова перевел взгляд на князя Балаховского. «Давайте просто умножение, а на 0 в голове держать будем. Так, первый и второй десяток отвечает за офицеров и турок. Кого брать живым помните, как закончите, а вы начнете на 10 минут раньше. Остальные до 600 считают, так вот, как закончите, присоединяйтесь к тем, кто на первой палубе будет зачистку делать. Там в вороньем гнезде будет матрос, напомнил Бурул. Будет. Бурул не просто так вспомнил, он и должен ликвидировать этого вперед смотрящего. Все время, что они плыли из Портсмута, Бурул половину времени проводил в вороньем гнезде, якобы, нравилось ему. Так что матросы привыкли, что он и ночью может появиться, говорил всем, что нравится ему за звездами наблюдать. Красиво. Сашка один раз там был, в смысле в вороньем гнезде. Это пипец. Там надо непробиваемый вестибулярный аппарат иметь. Его сразу затошнило, такая там качка, ты приходи ко мне, морячка. Кстати, перевод неправильный. Вороны и вороны это разные птицы. Там правильно будет в вороновом гнезде. Спросил Виктор Германович на днях капитана Ирби, мол, почему так эта площадка, которая находится над марсовой площадкой Фок-мачты, так называется, и узнал интересную вещь. Оказалось, что в «Игре престолов» не голуби почтовые, а вороны, не от прихоти автора. Я слышал, развел руками капитан, что возникновение этого термина связывают с традициями древних викингов, которые брали с собой в плавание клетки с воронами. У них эти птицы играли роль средств навигации, потому что, если их выпустить на волю, то ворон немедленно устремляется к земле, так викинги и прокладывали курс. Он еще раз развел руками, за достоверность не поручусь. Так, с этим все ясно. Остаются вахтенные, что на верхней палубе, на второй, и у крюит-камеры. Вахтенных на судне может быть сразу много, потому что много вахт, мест несения вахты. На Аретузе 5, пойдет десяток дандука, Бамба кивнул на футболиста. Старайтесь сразу насмерть. У них ружья, могут выстрелить и побудку устроить. Так точно, Александр Сергеевич, вы же наших стрелков знаете, в десяток дандука специально собраны лучшие стрелки из лука. Белку Ванус убивают, чтобы мордочку не портить. На лету, вдоль, и сами в полете. Кох оглядел пацанов. Монголоидная внешность и почти полное отсутствие волос на лице в виде бород, усов и прочих бакенбардов делало их совсем юными. Одно слово, пацаны, им через несколько часов придется вступать в первый в жизни настоящий, а не учебный, бой. Выдержат ли? Говорят, человека первый раз убить непросто. Или это все киношные и книжные штампы с рвотой? Ну, других бойцов у него нет. Плохо, что врагов сразу в три раза больше. Так, ребята, револьверы проверьте. Если что пойдет не так, то бросайте упражнения с холодным оружием, берите в руки револьверы и стреляйте. Цельтесь в голову, а то прилетит от недобитого нож в спину. Все, не тушуйтесь, всего-то по три на брата. Я буду в каюте. Пошел бы с вами, но сами знаете, могу выключиться в самый опасный момент. Да, не переживайте вы, Александр Сергеевич, все нормально будет. Учили десяток лет. Бамба оглядел десятников. Верно, батыры? Верно, сделаем. Ну и хорошо, учтите, будут раненые среди вас, в угол поставлю. Все, давайте еще раз Катюшу споем для наших английских друзей и расходимся. Расцветали яблони и груши, поплыли туманы над рекой. Событие 61. Почему вы не хотите взять меня с собой? Я могу помочь, я попадаю белке в глаз со 100 шагов. Вот подвергнемся нападению белок, я тебя сразу позову. Александр Ботников. Хорошо это или плохо, но ночь выдалась совершенно безоблачной, луна на небе не полная, только половинка обгрызенная, но яркой полосы Млечного Пути и этой половинки ночного солнца хватает, чтобы на корабле спокойно ориентироваться. Плюсом то, что Бурул теперь совершенно спокойно может карабкаться в воронье гнездо, есть повод полюбоваться на звезды. Хорошо и стрелкам из лука, которые должны снять офицера и матроса у штурвала корабля. Луна и звезды вполне позволит прицелиться. Началом операции должно стать пробитие склянок в 3 часа ночи. В это время бьют 6 склянок. Вообще склянки – это получасовой отсчет времени на корабле. Там сложная система, по нарастающей сначала, а потом после 8 ударов с самого начала, с одной, кажется, начитают. И еще есть рында, в смысле, бить в рынду. Это, кажется, смена вахт. Не силен тут Кох, зато он, разговаривая с капитаном Ирби на эту тему, сделал интересный вывод. Оказывается, бить в рынду – это такая же херня, как и ответ есть в русской армии. Ну, там у наглов ЕСР, а у нас решили звуком подражать и получилось есть,

глянул на Сашку, прохрипел чего-то нечленораздельное и только после этого завалился на бок. Лишь бы не проклял, успел подумать Кох. И из-за лодки появился третий полуголый британец. Глава 24. Событие 62. Сражение выигрывает тот, кто твердо решил его выиграть. Лев Николаевич Толстой. Кто-то из великих сказал Сашке, что умный правитель – это тот, кто набирает себе соратников до восхождения на престол. А еще он у Николы нашего Макиавелли тоже сам лично прочел. Об уме правителя первым делом судит по тому, каких людей он к себе приближает. Если это люди преданные и способные, то можно всегда быть уверенным в его мудрости, ибо он умел распознать их способности. Виктор Германович оглядел десятников, соратников. Очень правильных людей он подобрал. Не стыдно перед Николой. Бой закончился. Наши победили. Даже несмотря на то, что все пошло не по плану, все одно победили с минимальными, в общем, потерями. 300 без малого человека экипажа убито и уже выброшено за борт. В Черном море больших акул нет, но небольшие катраны и приличные дельфины, возможно, захотят отведать англичатинки. А нет, так и черт с ним. Всплывут, покачаются на волнах и пристанут к турецкому берегу, до которого с десяток километров м пусть будет 6 миль, а там чайки и крабы раздербанят их на запчасти. За тысячелетия войн в Черное море немало народу посбрасывали, знают морские обитатели, что с этим ресурсом делать. Потери такие: ранен в живот кортиком сотник бомба, и он умрет. Был бы на борту пирогов Николай Иванович со всеми своими помощниками и инструментами, и, возможно, калмыка удалось бы спасти. Где? Нет. У него явно разрезаны кишки, и даже пирогов при современной медицине, скорее всего, бессилен. Нет антибиотиков. Начнется перитонит, и что? Минимальные шансы, может, один из сотни. Но и пирогова нет, так чего эти шансы считать? Их нет вообще. И это просчет Сашки. Не то, что все пошло не по плану, а то, что судового врача с ними нет, и ведь не будет. Он тупо забыл об этом, отдавая задание Георгию Петровичу Ремезову по комплектованию экипажа. И про офицеров помнил, и про матросов, и даже про пушкарей с коком, а про судового врача тупо забыл. А при численности экипажа под 500 человек и одного мало, еще и фельдшер бы не помешал. Да и в случае операции вдвоем явно сподручнее. И забыл, где теперь взять. Есть в редуткале, но сотник не доживет до этого времени. Да и не пирогов там, а какой-нибудь полковой лекарь, который только кровь холерным больным пустить может, а малярию, свирепствующую здесь, уксусом лечит. Кроме умирающего бомбы есть еще четверо раненых. У всех колюще-режущие штуковины, кортики в основном, прошлись по рукам. У двоих проткнуто плечо и у двоих порезы глубокие на предплечьях. Этих обиходили. Все же спецназовцам экстренную медицину преподавали. Знают ребята, как раны промывать спиртом и перевязывать. Вот бинты и раствор йода догадался же взять, а про доктора забыл. Хотя найти нормального врача сейчас в России с монголоидной внешностью тот еще квест. Если и есть где, то как его найти и как уговорить бросить семью на 5 лет? Да и нет, скорее всего, а везти в Лондон европейца с посольством – дурость. Вопросы же начнут задавать. Сам Сашка тоже ранен, ну, чуть. Последний выскочивший на него на палубе англичанин был верткий малый. Этот третий британец был в таких же подштанниках белых коротких, но обут. Ноги сунуть успел товарищ в ботинки тяжелые даже на внешний вид. В руке у него был все тот же кривой, как его жизнь, кортик. Не говоря ни слова, даже не крича за королеву Викторию, матрос бросился на Сашку в атаку. Вжик, кривой английский кортик чиркнул перед самым носом у Коха, и он был в крови. Капельки попали Сашке на губы, и он, непроизвольно облизнувшись, почувствовал солоноватый вкус крови. В ответ Виктор Германович пырнул провалившегося при ударе матроса 50-сантиметровым русским адмиральским кортиком, который он заказал себе в Златоусте. Там Аносов Павел Петрович, который сейчас был губернатором Томской губернии, научился производить булатную сталь. Сашка 120 кортиков себе заказал из этой стали, и сейчас у калмыков и у него именно такие клинки. Клинок погрузился в пузу наглу, а тот гад, вместо того, чтобы завизжать и упасть на палубу, начав по ней кататься, дернулся к Сашке, еще глубже насаживаясь на клинок, и достал его кортиком. Ударил по левой руке. Халат шелковый смягчил удар, да и пришелся он чуть вскользь, так что рана получилась неглубокая. В левой руке у Сашки был револьвер. Вот только он не помнил, сколько раз он выстрелил, 5 или 6. Ну, тут уже стало не до математики, так как живучий матрос занес руку для следующего рубящего удара. Бабах. Ну, выходит, до этого было 5.11-миллиметровый свинцовый шарик только вылетел из ствола, как сразу впечатался в грудь верткого живучего матроса, не дали ему полетать. Так он отправил пусть и не в недалекий полет препятствия, возникшие у него на пути. Матроса сняло с клинка кортика булатного и отбросило на метр. Упал на палубу британец и, заливая ее кровью из двух ран, скорчился и затих. На звук выстрела из-за шлюпки показалась массивная фигура Бурла. «Нормально все, своим делом займись», — отмахнулся от бросившегося к нему десятника Сашка и поспешил к себе в каюту. «Теперь револьвер точно разряжен, а из руки прилично так кровь бежит, срочно промыть рану и перевязать надо». Кортик у англичанина был в чужой крови, еще какой гепатит или сифилис схватишь. Событие 63. Отличный бой, ассасин. Сегодня Бог благоволит тебе. Бог здесь ни при чем, я просто лучше сражался. Ассасинестриет. Индусов чуть не перебили, дандук, при этом не Сашка, продолжил доклад, который начал, назначенный Виктором Германовичем взамен умирающего бамбы, сотником. Что такое? Отвлекся от своих мыслей Кох. Да они не поняли, что ли, предупреждение, при выстрелах повскакивали с гамаков, хорошо сразу не дернулись в проход на той палубе, остались в своем закутке. А мы как раз палубу зачищали, ну и видим там что-то люди кричат, мы с десятком туда, а они на нас с палкой какой-то и банником от орудия. Повезло, я старшего их матроса узнал, он все ко мне приставал, слова калмыцкие хотел изучать. Гавинт этот, Сашка вспомнил улыбчивого матроса, которого сами индийцы выбрали главным. Капитан Армусом был на судне английском. Сначала Кох его имя запомнил, а уж потом по седине на висках и морщинках у глаз стал отличать от похожих на него остальных индийских матросов. Имя запомнил, потому что когда он его произносил, то конец как-то невнятно произнес. Ковид. Получилось. Ковид, 19, улыбнулся Сашка. Гавинт, 49. Чего? Лет мне 49, пояснил капитан Армус этот. Что сейчас с индийцами? Сашка пока руку перевязывал в каюте, все закончилось, и десятники стали с отчетами заходить к нему. Потом бомбой занимался, так и не успел понять, управляют уже кораблем индусы или нет. Трое у руля стоят, пока прежний курс держат. Это было главной проблемой. Нужно теперь найти редут Калли. Индийцы были простыми матросами, никто их навигации в университетах и училищах морских не учил, и Черное море им было совершенно незнакомо. Планируя захват корабля и дальнейшие действия, Кох рассчитывал так. Курс явно проложен из Синопа до Батума, вот и не надо с него сходить. Как на горизонте Батум появится, так Аретузу повернут на север, и пойдут они дальше вдоль берега, не выпуская его из виду. От Батума до редут Калли по карте получалось около 50 километров. При нормальном ходе это часа 3, ну пусть, 4, плавание. Часть парусов придется убрать. Команда-то малюсенькая получилась. А мимо редут Калли не пройти, как Сашка узнал, это оживленный порт, в котором под разгрузкой, погрузкой все время несколько кораблей стоят, и на них русские флаги, они же пока пойдут под турецким, турки тоже туда торговать заходят, сейчас Турция как бы даже союзник России, и то, что она при этом помогает оружием и продовольствием Шамилю, не дает повода русским кораблям нападать пока на турецкие, до сражения в Синопе еще 2 года, этого ирландца, пацана, Юнгу удалось захватить, повернулся к Бурулу Сашка, удалось, и Кока тоже взяли живым, как и договаривались, Сашка за плавание к этим двоим успел присмотреться, надо понимать это были дядя и племянник, они вроде как из дворян, но совсем нищих, вот и нанялись на корабль, старший был Коком, и тут ничего не скажешь, с двумя своими помощниками они кормили вполне сносной пищей 1500 человек, были дядя с племянником ирландцами, и как заметил Сашка, не сильно любили англичан. Он исподволь поспрашал Кока, не хочет ли он перейти в армию Великой Джунгарии, там, мол, и денег больше и этих надменных английских снобов нет. Кристофер Ловет Пирс, так звали обнищавшего сэра, обещал подумать. Ну, теперь думать ему будет проще. Либо за борт мертвым, либо во флот Великой Джунгарии. Так, Бурул, на тебе капитан. Нужно пытать, пытай, нужно обмануть, обманывай. Интересен только один вопрос. Как пройти назад через проливы? После него те же вопросы к турку, что сел в Мальте на корабль. И нужно сравнивать ответы, даже в мелочах если разойдутся, то сначала начинай. Только учти, что возможно их придется показывать в Босфоре или Дарданеллах, так что физиономии им портить нельзя. Потом нужно узнать у севших псинопитурок, явки там всякие и пароли. Ну, как они связываются с людьми Шамиля. И как, в принципе, нас собирались вести через горы. Понятно, Александр Сергеевич, а что делать с теми, которых заперли в каюте боцмана? На самом деле, когда стрельба началась, то около десятка матросов сдалась, встали на колени и руки в гору задрали. Убивать их калмыки не стали, так сказать, честь не позволила сдавшихся резать. Одно дело, когда операция по захвату судна идет, и другое, когда вот так стоят на коленях и пощады просят. Заперли пока в каюте боцмана старшего, в ней окон или иллюминаторов нет. Кстати, на корабле и нет никаких иллюминаторов, то есть круглых окошек. В офицерских каютах на корме окна вполне себе квадратные, в смысле, прямоугольные рамы вставлены, а ни в трюме, ни на первой палубе вообще нет окошек, только орудийные порта. А среди них есть ирландцы или шотландцы, да кто их знает. Пожали плечами десятники. Ясно, ладно, я сам займусь. Узнаю у Кока. Вдруг там какой англоненавистник попался. Так, ребята, все, закончили совещание. По местам. Вот-вот Батум покажется на горизонте. Там могут быть военные турецкие суда. Если заподозрит и начнут сигналы всякие подавать, то сразу и вычислит нас. Нужно хоть кормовые орудия попытаться зарядить. Во, пойду я за Коком. Он-то точно сможет сказать, нет ли среди пленных артиллеристов. Событие 64. Если не можете убедить, сбейте с толку. Гарри Трумен. Капитан Ирби не сломался. Отрезали даже и в самом деле палец ему, а он молчит и только глазами сверкает черными. Насчет молчит, метафора. Орет, воет, но о том, как назад пройти проливы, ничего не говорит. В отличие от турка, который взошел на борт Аретузы на Мальте, Ибрагим Паша, этот все поведал. Точнее сказал, что ничего делать не надо, там, мол, знают корабль кому положено, и нужно просто под турецкими флагами плыть себе, никого не трогая. Вопрос, а можно ли верить турку Осману? Это на вид он такой весь в парче и кланяется все время, а ну как внутри непримиримый враг, и готов этот человек жизнью пожертвовать лишь бы гюрам насолить, забрать пару сотен человек с собой в могилу. Есть ведь всякие шахиды. Опять же гибель в бою в исламе вроде прямая дорога в рай к гуриям. В Ал-Джанну, тот самый сад Эдема, где жили Адам и Ева, Адам праотец и у мусульман тоже. Это такой прекрасный сад с виноградными рощами, со столами полными яств и удобными ложами. И что примечательно, всем поровну, всем по 70 лож с гуриями девственницами и вино рекой. Здесь на земле вино нельзя, а там пожалуйста, умеют же некоторые мечтать. Бурул уже 2 часа над капитаном бьется и толку никакого. Ну, кроме крови и криков. Как не хотелось Сашке, а пришлось заняться этим самому. Благо индусы или индийцы с кораблем справляются, с управлением кораблем. Правильнее все же индийцы будет, как понял Сашка, среди 19 индийцев есть один христианин, это молодой пацан. Отец у него британец и окрестил его, а потом погиб и мать родственники в Англии не признали. Она умерла в дороге, на корабле из Англии назад в Индию, и пацан сиротой остался. А вот индийские родственники паренька вырастили и даже какое-то образование дали. Любви после этого к британцам у парня не добавилось. В общем, индийцы пока справлялись с управлением фрегатом. Пусть на троечку, но справлялись. С помощью калмыков развернули судно на 90 почти градусов и сняли часть парусов. Ветер теперь дул в борт и корабль прилично кренился на правый борт. Но по мнению Говинда через час уже должны показаться корабли в бухте Редут-Калли и можно часик потерпеть. Потом на корабль взойдут настоящие моряки. Ну, если у Ремезова получилось их добыть. Да, должно получиться. Что уж во все огромной Российской империи несколько десятков моряков не найдется. Капитан, Сашка зашел в каюту и встал перед сидящим на стуле Фредериком Паулем Ирби. Всего лишь один вопрос. Вам его уже задали и точно такой же задали турку. Он ответил. В принципе, вы не нужны, и мы можем выбросить вас за борт. Есть сомнения, не врет ли турок? Сашка решил рассказать все капитану Ирби, не потому что дурень. Наоборот, хотел по реакции того узнать, правду ли говорит Паша. Если там радость в глазах сверкнет или улыбнется Ирби, то ясно будет, что турок врет. А зарычит или поморщится, значит, не врет Осман, верной дорогой идете, товарищи. Перед этим Виктор Германович разбирался с 12 матросами, что сдались. Сначала рассортировали по национальному признаку. Оказался самый настоящий ковчег. Один валлиец, один шотландец и два ирландца. Этих четверых пока отделили. Оставшихся Сашка спросил, не желают ли они попиратствовать 5 лет, послужить во флоте Великой Джунгарии. После этого в Америку можно отправиться или в той же России прижиться. Конечно, веры им не будет, но десяток человек среди 500 особого вреда причинить не смогут. Тем более, за ними приглядывать будут сначала, а после вольются в коллектив и зная, что на родине точно за измену и пиратство повесит, так сами будут избегать в этот плен попадаться. Уоррент-офицер, корабельный плотник Адам Джонс, сэр, попытался щелкнуть голыми пятками самый пожилой из оставшихся, а какой флаг будет на гафеле? Кто вы? В вашей Джунгарии есть море? Целый ворох вопросов вывалил на Сашку седой моряк. Флаг будет наш, великого ханства Джунгарии. Его мы поднимем, как только пройдем проливы назад. В Джунгарии есть 2 огромных озера. Это Иссык-Куль и Балхаш. Корабли только рыбацкие. Экипаж будет интернациональным. Разные будут нации. Ирландцы будут, немцы, русские. Капитаны и офицеры будут русские. И никаких плеток и рукоприкладства не будет. Провинившиеся будут сидеть в карцере на воде и небольшом кусочке хлеба, и палубы драить. Не будут бить офицеры матросов, не поверил плотник. Не будут. А записывайте меня, хочу я посмотреть на такое. После этого и остальные согласились. С ирландцами и прочими нетитульными нациями разговор был еще короче. Точно в Америку отпустите, клянусь Господом Богом. Ну это он не верит в Бога, а эти товарищи верят. Согласны тогда, за всех ответил тоже уоррент-офицер. Только канонир, шотландец. Так какой ваш положительный ответ, капитан? Только прежде, чем ответить, подумайте. Сейчас мы пристанем к одному порту, редут Кале, и я сообщу нашему человеку ваш адрес в Лондоне. Помните, вы мне рассказывали про жену и 2 сыновей? Адрес назвали, я запомнил. Если мы погибнем, то вы их похитят и продадут в рабство в арабские страны. Не хотите думать о себе? Подумайте о детях. Черти, вы настоящие черти. Да Паша сказал все почти правильно. Корабль под турецким флагом просто проходит проливы. Нас будет сопровождать небольшой пароход с представителем власти. И вот тут у вас проблема, господин посол, с этого турецкого корабля на Аретузу поднимется чиновник и лоцман, турки. Доброе утро, уважаемые читатели. Не забывайте нажимать на сердечки. Вам не тяжело, а автору плюс в карму. Приветствуются и награды. Предлагайте свои варианты нагадить инглизам в этой войне. С уважением, Андрей Шопперт, глава 25, событие 65. Это было блестящее лечение, вот только пациента потеряли. Эрнест Хемингуэй. Сашка поставил стул напротив капитана Ирби, привязанного за руки и за ноги к такому же стулу с подлокотниками, на трон похожему. Последние слова капитана были ожидаемы. Не нравился Виктору Германовичу нарядный турок, нет, ни глаза хитрые опускал, и не ухмылялся, рассказывая, что без проблем они назад проливы пройдут. Просто не нравился и все. Интуиция. Взойдет лоцман на корабль, а тут везде русская речь и капитан русский. Как не скрывай национальность, а русская речь хоть в виде того же мата прорвется. И капитан вдруг другой. Еще вопрос, а знает ли человек, которого должен найти Ремезов, английский? Это с французским все хорошо в России и даже с немецким, а ведь вполне может выйти так, что он не знает английского или говорит с чудовищным акцентом, который турок сразу почувствует, и кирдык всему замыслу. Расстреляют береговые батареи, и решил Сашка попытаться переманить капитана на сторону добра. Конечно, после отпиленного пальца эта сторона добра так себе выглядит, чуть кровью измазана. А, да, добро должно быть с кулаками. Пауль, а давай начнем сначала, а то мы все погорячились. Шутка. Военный же должен понимать, что получить важные разведданные на войне – это сберечь кучу своих солдат или вообще выиграть сражение. И для этого все средства хороши. Опять-таки, ты нам не оставил выбора, и теперь ситуация не поменялась. Если то, что ты сказал, правда, а турок утаил часть правды, то придется мне с тобой договариваться. Могу тебе предложить чин помощника капитана этого корабля. В ближайших планах – принять на борт капитана, офицеров и часть команды, потом поход через проливы, которые, как ты утверждаешь, нам просто так не пройти, могут быть проблемы. Дальше плавание до западного побережья Ирландии, где еще пополним команду. Оттуда до Гамбурга, и там несколько десятков человек возьмем на борт. Последний пункт, к Кронштадт, там забираем еще сотни-полторы человек, артиллеристы в основном и продукты. Оттуда идем, дальше и от тебя зависит. Нам нужно попасть в Ситку, в Русскую Америку. Есть два пути, ну, сам знаешь, либо вокруг Африки, мимо Индии, Китай, Япония и дальше уже в Америку, либо через мыс Горн, а потом вдоль Южной и Северной Америки подняться до Ситки. Зачем все это? Сморщился капитан Ирби. Пока секрет, как все сложно. Можно было просто заказать строительство корабля в Америке. Пока секрет, но нужно было сделать именно так. Весь план пока рано рассказывать Ирби. Главное в этом куске был не корабль. Главное, это те 11 человек, что остались в Лондоне, посольство Великого ханства Джунгария. А корабль, пропавший бесследно корабль, секрет пока. Капитан дернул шеей, опустил голову и, видимо, хотел затылок там почесать или ухо потеребить, чтобы думалось лучше, но руки привязаны, и дума не думалась. У меня жена больна чехоткой, лечение стоит дорого, мне нужно посылать им деньги регулярно. Капитан криво усмехнулся, что будет с нею и сыновьями. Ты об этом не говорил. Акцент, ты посол чисто говоришь на английском. Придуривался, вдруг осознал капитан. Придуривался. Жена больна чехоткой, интересно. Бывают же такие совпадения. Так вот у меня есть возможность устроить твоих жену и детей в специальную больницу в России. Там лечат туберкулез, там лечат чехотку. Если стадия не запущенная и легкие еще целые, то выздоровление возможно. Там вылечили по этому методу принцессу, дочь Николая. Я могу организовать переправку туда твоей семьи. Лечение занимает 3 года, если же случай запущенный, то и все 5. Как раз 5 лет будет длиться кругосветное плавание и несколько операций в Китае и Японии. Вернешься и жена с сыновьями отправится, надеюсь здоровыми, в Англию. Ну, хотя, советую перебраться в Америку. В Англии могут у тебя, Пауль, возникнуть проблемы. А кто оплатит это лечение длинной в 5 лет? Сморщил нос капитан. Я оплачу. Там есть 2 варианта, для очень богатых и для очень знатных. Если мы договоримся, то лечение твоей жены пройдет по 2-му варианту среди принцесс и герцогинь всяких. Сыновья будут учиться в школе. Лучшее образование в мире. Есть школа гардемаринов. Есть училище артиллеристов. Подумай, капитан, что хорошего кроме нищенского жалования и туи чехотки дала тебе Англия, и что предлагает великое ханство Джунгария кроме того. По истечении этих 5 лет вернешься очень богатым человеком. Купишь домик в Калифорнии с садом сыквой, положишь лишние деньги в банк под проценты, и будешь жить в здоровом климате с женой только на ренту, а дети будут моряками в Америке. И что на самом деле вылечите от чехотки? Доктора разводят руками. Тут все дело в том, какая стадия болезни. Обычно определяют, что человек болен чехоткой поздно. Поэтому, когда диагноз уже поставлен, то и лечить уже поздно. Тем не менее, чехотку лечит. Уж намного продлить жизнь наше лечение позволит. И оно не имеет ничего общего с тем, как лечит у вас. Насколько я знаю, помимо отхаркивающих средств больным выписывают в Англии капли на основе свинца, ртути, мышьяка. От такого лечения больной просто обязан умереть раньше, чем от самого заболевания. Да жена покупает капли с солями ртути. Попытался вскочить капитан. Тихо, тихо. Чем быстрее мы договоримся, тем быстрее она попадет в ту больницу. Я согласен. Опять попытался вскочить капитан Ирби. А палец? Палец? Ах, это. Ну, были врагами. Теплых чувств к вашему ханству я испытывать не буду, но с русскими мы не враги. И жена с детьми мне дороже пальца. Хорошо. Бурул, Сашка выглянул из каюты. Корабли на горизонте. Сам видел с Вороньего гнезда. Бросился к нему десятник. Классно. Развяжи помощника капитана этого корабля Пауля Ирби. И как следует рану обработайте. Он теперь нам живой нужен. Событие 66. В кошки-мышки любит играть только кошки. Владимир Михайлович Хачинский. Майор Джон Эдвард Осборн поплотнее забился под баковую банку большой 8-весельной шлюпки, укрепленной на палубе между фок и грот мачтами. Шлюпка была закрыта натянутой плотно закрепленной парусиной, пропитанной какой-то гадостью вонючей, которая делала ее водонепроницаемой. Запах был отвратный, словно он в луже мочи лежит. Ну, в луже точно. Сколько-то воды дождевой под этот тент попадало, и она стекла в самое низкое место, как раз под баковую банку. Он выжил в этой резне случайно. Спасло то, что он прослужил в Бухаре 2 года при посольстве. Там поневоле изучил местный язык и даже нанял себе из купцов учителя русского. Все же большую игру тут Великобритания вела с Россией, и знать хоть немного язык вероятного противника. Капитан тогда Джон Эдвард Осборн посчитал тогда необходимым, да и вообще лишних знаний не бывает, рано или поздно они пригодятся. Вот сейчас знание русского точно спасло ему жизнь. Пока спасло, в каюте ночью было душно, а еще в соседней громко разговаривали турки, и при этом один так громко и противно ржал, что любой ишак ему позавидует. И все равно этим папуасам, что ночь давно и нормальные люди спят, ну или как он пытаются заснуть. Майор вышел покурить, набил трубку и попытался раскурить ей, чиркая кресалом. Но слабый ветерок сдувал искры, и Осборн зашел за шлюпку, скрываясь от мешающего ему ветерка. И тут с другой стороны палубы зазвучали шаги, а после и разговор послышался. Майор хотел посмотреть, кто там в темноте шастает по палубе, но тут его слова одного из невидимых соседей остановили. Точнее, не слова, а язык, на котором они были сказаны. Это был русский. Сказать, что Осборн прямо спокойно мог на нем разговаривать, так будет явно хвастовством, но уж отличить русский от другого языка точно сможет. «Смотри, какие звезды яркие», — сказал один. «Да, все будет отлично видно», — ответил второй голос. «Ребята сюда», — снова чуть громче произнес первый. Загрохали сапоги по деревянному настилу палубы, и потом уже множество шагов потопало в направлении кают. Майор сунул нераскуренную трубку в карман бриджа и задумался, кто мог говорить на корабле на русском. Да еще не один и не два, а десяток, наверное, если по грохоту сапог судить. Ответ был только один: ну, не английские же матросы говорили на русском. Оставались индийцы и джунгарцы. Индийцев майор отбросил. Он был в Индии и точно знал, что эти моряки, зачем-то нанятые непонятным майору послом из Индии, оставались только джунгарцы. Ну, не был Осборн в том районе никогда. Севернее и восточнее Бухары не был, но ведь больше некому. То есть, они не из мифической Джунгарии, а из враждебной Англии России. И пусть сейчас Англия не воюет с русскими, но соперниками и врагами они от этого быть не перестанут. Все дальнейшее произошло настолько быстро, что майор ничего толком сообразить не мог. Из каюты турок послышалась возня и крики сдавленные, но все быстро затихло. Майор, пригибаясь, поспешил к мостику, но там в лунном свете увидел все тех же джунгарцев. А потом загрохотали выстрелы и послышались шаги с другой стороны шлюпки. Осборн решил спрятаться, пока ситуация не прояснится. Он огляделся и не нашел какого-либо укрытия. И тут он осознал, что стоит-то перед шлюпкой, накрытой парусиной. Майор потянул за край парусины. Он был закреплен. Осборн попытался нащупать завязки, но тут одна из завязок порвалась, и он смог сунуть рот парусину голову. Ну и дальше весь заполз под ткань вонючую, извиваясь как червяк. «Могут заглянуть», — сказал сам себе шепотом майор, и по дну шлюпки пополз на нос, а там и забился под баковую банку. «Ничего, пусть вода под боком, но живой же». Майор слышал, как раздавались команды, и убитых английских матросов стали сбрасывать в море. Событие 67-е. Мастерство человека видно по его поступкам, а не по знакам различия. Ассасинес Цриет. Капитан-лейтенант Вольфганг Эрих фон Кох в подзорную трубу наблюдал, как большой военный фрегат под турецким флагом шел к редут-кале. Странно шел, словно управляющий им офицер был пьян. Кроме того, для западного ветра довольно приличного, который дул кораблю в левый борт, паруса были поставлены неправильно. Они заваливали корабль на правый борт. Вывод напрашивался простой. Те, кто управляли фрегатом, ничего толком в этом не понимали. В это время по вантам стали лазать маленькие фигурки матросов, которые убирали паруса. Ну, тоже спорное решение. Чуть рановато. Так к бухте, если фрегат идет сюда, он будет тащиться больше часа, при возможности дойти за четверть часа. И чутье, и логика подсказывали Владимиру Федоровичу, что это именно то судно, которое он ждет. «Взгляни, Генрих Федорович, что вытворяют?» Кох передал трубу капитану второго ранга фон Штольцу. «Тяжелое, неудобно одной рукой», — отмахнулся старый молской волк. «И так вижу, что пороть и пороть надо, прежде чем из них матросы нормальные получатся, а капитан со старшим помощником чем занимаются?» Зимин, кафтаранг, подозвал стоящего рядом такого же ветерана, как и сам. «Подержи мне трубу, странная форма на матросах». Боцман Мат, морской старший унтер-офицер, Зимин взял подзорную трубу и положил себе на плечо. Генрих Федорович припал к окуляру. Точно, донерветтер, странная одежда на матросах. Фрегат между тем, почти лишенный парусов, медленно вползал в бухту. Странные матросы отставили только бомб-кливер и кливер на форштевне корабля. К тому моменту, как корабль бросил якорь в паре кабельтовых от берега, уже вся дембельская компания высыпала на берег. Матросы переговаривались, обсуждая свой новый корабль, а офицеры, стоящие отдельно на небольшом пригорке, продолжали удивляться несуразности действий экипажа и капитана. Время между тем шло, и вскоре с корабля стали спускать шлюпку. Туда по штормтрапу спустились гребцы, а потом в люльке из парусины спустили человека. Последним сошел человек в синем халате, непонятном, и синих штанах. Гребцы неумело взмахнули веслами и дальше продолжали грести в разнобой, в очередной раз удивив и офицеров, и матросов с унтерами, стоящими на берегу. Да, где же они такую команду набрали, das ist mir Wurst. Как с этими в кругосветку идти? И из средиземной лужи не вылезем, потонем, махнул на шлюпку Кафтаранг здоровой правой рукой. Что-то случилось у них, Генрих Федорович, вон этот синей шапкой машет. Зимин, а ну дуй в кали это. Вдруг хлопнул себя по ноге фон Штольц, это же они раненого спускали. Бегом, живым или мертвым, срочно этого пьяницу сюда. Отбери там телегу у кого. Вдруг раненого нужно в больницу везти. Эпилог. Сашка смотрел на приближающийся берег. Все было плохо. Не ужасно, наверное, но точно, плохо. Надо понимать, что 6 человек на пригорке с подзорной трубой – это офицеры. 6 на 3 или 5 сотен матросов. А вон та группа в пестрой одежде, среди которой видны люди в морской форме – это все, что удалось собрать по 80-миллионной России. Сколько их? Человек 35-40. Плюс 19 индийцев, плюс со знаком вопроса 15 человек старой команды Аретузы. В итоге чуть больше 70 человек. Этого точно не хватит, чтобы управлять даже, не то, что воевать на фрегате. Ирландцы, немцы, если и там все будет так же, как в России, то можно смело назвать его проект провалившимся и искать вариант. Из положительного можно только то назвать, что Бомба, несмотря на ранение в живот, был все еще жив. Сейчас он в лодке и даже в сознание пришел. Возможно, если в редут-калле есть нормальный доктор, который делал такие операции, да даже просто делал операции, хоть тот же аппендицит, то сотника удастся спасти. Навались, ребята, и слушайте счет, не старайтесь грести быстрее остальных. Раз, раз, раз. Конец книги.